Глава 10. Пятница, 2 февраля, 18:45. Изабель. Она хмурится на свое отражение в зеркале. Почему она не родилась высокой, как Лив, или с аппетитными округлостями, как у Руби? Она быстро одевается, прежде чем идти в душ. Она разложила вещи на стуле: бледно-розовую блузку, черную юбку, ботильоны из искусственной кожи. Это всего лишь вечер в пабе с подругами, но она усаживается перед зеркалом, чтобы накраситься не спеша. Эндрю не нравится, когда она пользуется косметикой. Да и в госпитале макияж запрещен. У них дресс-код. Поэтому в такие вечера она дает себе волю. В выходные надо позаниматься, поэтому много пить она не будет. До чего трудный был день. Сначала биомеханическое протезирование в 8:30, потом еще лекция в 10:30 по психологии ухода за пациентами. Обход отделения в полдень, встреча с Эндрю за ланчем в столовой. Иногда ей казалось, что это слишком — работать вместе, хотя большую часть времени он проводит в своей скорой помощи. Жаль, что Эндрю такой привязчивый. Скоро вернется с работы отец. Наверняка он сильно устал после смены на электростанции. Хорошие деньги, но долгие дежурства, длиннее, чем у нее. Ужин для него в духовке, его любимый пирог с говядиной и картофельное пюре. Сколько она себя помнит, они живут вдвоем и вполне счастливы. Как она оставит отца одного, переселившись к Эндрю? А тот все настаивает, все торопит ее с ответом. Предложение, так он это называет. Но на самом деле он предъявил ей ультиматум. Эндрю хочет, чтобы она как можно скорее заняла место его еще даже не бывшей жены. А она не уверена, что вообще любит его. Она слишком молода, чтобы брать на себя такие обязательства. Если она согласится съехаться, конец ее пятничным вечерам с подругами и всему в этом роде. Работать вместе, жить вместе. Этого как-то слишком много. Она уже не сможет куда-нибудь поехать с девочками летом. Они ведь лучшие друзья. Она нуждается в них. Отец разозлился, когда узнал, сколько Эндрю лет. А уж если он узнает, что Эндрю разведен, ну, почти разведен, то вообще придет в ярость. Скажет, он тебя недостоин. А бабушка? Что скажет она? Она ищет свой смарт-сет, вспоминает, что оставила его на туалетном столике, прежде чем идти в душ. Вот он лежит, рядом со старенькими наручными часами бабули, подарком на 21-й день рождения 2 месяца назад. Что бы она делала без бабули после того, как мама ушла? Ни братьев, ни сестер. Маленькая семья, порой непростая, только она и отец при всей их взаимной любви. Вот и еще одна причина, по которой ей нужны подруги. Они тоже ее семья. Она надевает смарт-браслет на запястье, и черный квадратик экрана загорается, услышав ее пульс. До встречи с девочками еще больше часа. Она вставляет в ухо наушник и кладет смарт-сет в сумку вместе с помадой и пудреницей. Практически сразу же приходит сообщение вместе с несколькими фото из паба с последней пятничной встречи. Лив с высунутым языком и Руби с утиными губами. До встречи вечером. Еще одно фото. Руби болтает с группой парней, с которыми они вместе учились в школе. Лучше будет его удалить. Она берет наручные часы и прикладывает к уху, чтобы послушать слабое механическое тиканье. Их прикосновение к щеке успокаивает и ласкает. Они никогда не отставали ни на секунду, сказала бабуля. Она носила эти часы на дежурство в 1960-х и 1970-х, когда только начинала работать медсестрой. «Я так тобой горжусь», — сказала она Изабель, и ее глаза заблестели. «Еще одна медсестра в семье». Отец тогда закатил глаза, но она видела, что он улыбается. Она представляет себе бабулю, проходящую по отделению в форменном платье с часами, застегнутыми на лямке фартука. Сейчас они носят антибактериальные комбинезоны на молниях, и часы больше не нужны для трех дел, которые называла ей бабуля, чтобы считать пульс пациента, вовремя давать лекарства и точно указывать в журнале, когда сделана процедура. Теперь за это отвечают электронные устройства. Она кладет часики обратно на стол рядом со стеклянным ангелом. Он принадлежал ее матери. Одна из немногих вещей, которые она оставила, уходя. Наверное, по ошибке. Изабель никогда с ним не расстается. Она замечает, что на шее у ангела что-то надето. Серебряная цепочка с подвеской. Она ее не узнает. Она снимает цепочку с шеи ангела и рассматривает поближе. На ней подвеска в виде половинки сердца и надпись. «Да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга». Что она означает? Что написано на другой половинке? Наверняка это от папы. Немного странный подарок, думает она. Да и надпись непонятная. Но ей не хочется обидеть папу, так что она надевает цепочку и смотрится в зеркало. «В мое время, — говорит бабуля, — часы были нужны только, чтобы знать время. Если, конечно, ты не медсестра, чтобы вовремя закончить смену и скорее идти веселиться. По крайней мере, сейчас выходные. Всегда есть чего ждать, — говорит она себе. Скоро они встретятся с девочками. Ей уже не терпится». 19:15. «Пап, я же просто встречаюсь с девочками». Ее улыбка полна любви, нежности, заботы, всего того, что я высматривал в ней последние несколько недель, того, чего я хочу для Элизы. Он стоит у дверей в своем черно-желтом рабочем комбинезоне. Я так близко к ним, что со своего наблюдательного пункта вижу буквы фамилии, вышитой у него на груди. Он держит одну руку на дверном косяке. «Будь осторожна, в 12 домой. Если хочешь, могу за тобой заехать». На секунду мне кажется, что моему плану конец, и меня охватывают злость и тревога. «Пап, ты и так работал весь день». Ее голос звенит, поддразнивая его. Звук разбивает мне сердце. «Тебе надо выспаться. Ужин в духовке, твой любимый. Ну же, иди». Она указывает ему на коридор, и они оба улыбаются. Адреналин бушует у меня в крови. Вот оно. Из тени я смотрю, как Изабель выходит на тротуар. Отец машет ей с крыльца. В последний раз он видит свою дочь живой. Он поворачивается, собираясь вернуться в дом, но вдруг останавливается и оглядывается. Стоит так минуту или две. Мне кажется, он чувствует мое присутствие, выжидает. Я не могу допустить, чтобы меня заметили. Мне становится жарко. Надо двигаться и быстро, иначе я упущу ее на автобусной остановке. Почему он просто не зайдет? Наконец он встряхивает головой и заходит в дом. За ним захлопывается дверь. К моменту, когда я добегаю до остановки, ее там уже нет. Мгновение стою на месте, быстро соображая. Нельзя терять спокойствие, нельзя ослаблять напряжение. Оно будет руководить мной, направлять. Я удерживаю его внутри, обращая в энергию, которая мною движет. Иду к моей машине, припаркованной рядом. Завожу двигатель. Мне известно, куда она направляется. Я корректирую свой план. Я делал так всегда. Я так устроен.